Глава 0. Я складываю руки на груди, смачиваю кончиком языка нижнюю губу, тихо и быстро по нескольку раз переворачиваю сложенные на груди руки. Веки дрожат, словно быстро хлопающие крылья насекомых. Размыкаю губы, что снова высохли. Решительно и глубоко вдыхаю, вдыхаю. Наконец произношу первый слог, открывая глаза. И, открывая их, я словно готова к тому, что все уже исчезло. Текст читала Елена Дельвер.